Вернувшись в ангар, торопливо поднялся по металлическому трапу челнока. Войдя внутрь, направился в рубку, когда услышал приглушенный голос, доносящийся из коммуникационного отсека. «Я уже неделю не могу нормально спать, мам». Это был голос Марине, напряженный и чуть дрожащий. «Почему вы не отвечали на мои вызовы?» «Потому что мы были уверены, что тебя похитили», — раздался другой женский голос, очень похожий на голос Марине, который никогда раньше не слышал. «И мы знаем, кто это сделал. Это твой приятель Блесс». Услышав свое имя, замер, решив подслушать. Не понимая, что происходит. «Мама, это абсурд!» — воскликнула Марине. «Блесс никого не похищал. Мама, он меня спас. Это вы не отзывались и не выходили на связь. Отец так приказал. Он сказал, что скоро свяжутся с нами и будут требовать выкуп за тебя», — в голосе женщины слышалось облегчение. «Мама, но я же посылала видео с попыткой моего убийства дяди», — Марине говорила с нарастающим возмущением. «Убийство. Он собирался тебя убить? Но он ведь отец твоего ребенка». Ее мать явно была ошеломлена. «Мама, мой бывший муж меня хотел убить, а Блесс пришел мне на помощь и меня спас», — Марине почти кричала. «Они так и говорили, что он убил твоего мужа из-за тебя». «Мама, он не убивал моего мужа», — в голосе Марине звучало отчаяние. «А кто же его тогда убил?» — недоверчиво спросила мать. «Не знаю, мам, не он точно». «А где ты сейчас?» В голосе матери появились встревоженные нотки. «Мы улетели оттуда и находимся сейчас на другой станции. Ты заперта. Он тебя никуда не выпускает». Ее мать явно с трудом верила в услышанное. «Мама, я сейчас одна на челноке, и ничто мне не мешает покинуть челнок. Так что он меня силой не удерживает». «Ты всегда была слишком доверчива», — вздохнула мать. «Именно поэтому мы с отцом и отключили связь. Мы думали, что он заставит тебя связаться с нами, чтобы потребовать деньги. Мама, я сейчас одна, вот сама посмотри. Нахожусь одна в собственной каюте», — в голосе Марине слышалась усталость от необходимости доказывать очевидное. В этот момент дверь в каюту Марине закрылась, и перестал слышать дальнейший разговор. Глава 29. В этот момент дверь в каюту Марине закрылась, и я перестал слышать дальнейший разговор. Зайдя в рубку, занялся технической проверкой систем корабля. Неожиданно в рубке появилась Марине. Она была весьма задумчива и выглядела немного растерянной. Остановившись у входа, она какое-то время молча наблюдала за мной. Сам продолжал проверять систему челнока, не обращая внимания на ее присутствие. «Блесс», — наконец произнесла она, теребя край рукава, — «я говорила с мамой». Медленно повернулся в кресле, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. «И как она?» «Почему не отвечала?» «Они думали, что ты меня похитил», — Марине прошла в рубку и опустилась в соседнее кресло. «Отец отключил связь, потому что ждал требования выкупа от тебя». «Серьезно, выкуп за тебя?» Приподнял бровь. «И что ты им ответила?» «Правду. Что ты спас меня, что мы в безопасности», — она потерла переносицу. «Но они не верят. Или не хотят верить». «Да дело, Марине, а что стало с остальными?» «Кем остальными?» Недоуменно нахмурилась она. «Другими заложниками твоего клана, находившимися на планете. Все задержаны и арестованы», — пожала плечами Марине. «Ты вроде говорила, что их было много. Больше десятка вроде». «Да, но никому не удалось сбежать с планеты. Их всех задержали. И что с ними стало теперь?» «Клан ведет переговоры об обмене», — отвела взгляд Марине. «Очень интересно. А как они могли вести переговоры? Кто-то здесь точно врет». «О чем ты?» Растерянно она посмотрела на меня. «О том, что на Гаидже и на Элзабии должно быть одинаковое количество заложников». «Так и было», — кивнула Марине. «Тогда как можно вести переговоры? Если у них на одну заложницу меньше, причем на самую важную заложницу. Кто здесь врет? Грубо говоря, 10 разумных на 9 никто не меняет». «Наверняка клан Гаиджи рассчитывал, что нас поймают», — Марине нервно сцепила пальцы. «А ваш клан в это верил?» Скептически хмыкнул. «Похоже, что так. Они убедили отца, что ты похитил меня, убил моего мужа и собираешься потребовать выкуп. И он им поверил». Покачал головой с недоверием. «Поверил», — вздохнула Марине, опустив плечи. «А это правда, что отец тебе предлагал, но ты не подписал договор с кланом». «Правда. Полетел на Гаиджи исключительно из-за тебя и не собирался иметь какие-то дела с твоим кланом. Как и брать хотя бы один крет от твоего клана. Клан Гаиджи обвинил во всем тебя и утверждает, что именно ты во всем виноват», — ее голос дрогнул. «Они также утверждают, что клан нанял тебя для убийства моего мужа. Мы оба знаем, что это полный бред». «Конечно, но клан Гаиджи сейчас утверждает, что ты работаешь на наш клан и сделал это по его заказу. Знаешь, а ловко они из агрессора, напавшего на тебя, превратились в жертву», — и горько усмехнулся. Вот только у них ничего не сходится, твоего мужа я не убивал. Вот и наш клан, начало Марине. Наш? Перебил ее и вопросительно выгнув бровь. Мой клан, поправилась она, смутившись. Отверг все обвинения, заявив, что ты действовал по собственной инициативе. Никто тебя не нанимал, и никаких отношений между кланом и тобой нет, а каких-то доказательств отношений между тобой и кланом клан Гаиджи представить не сумел. Понятно, теперь, почему они так горели желанием захватить меня живым. Собственно, и сейчас ничего не изменилось. Уверен, что около Эльзабии, да и на самой планете полно охотников за головами, которые поджидают нас там. После этого клан всем запретил не только оказывать нам какую-то помощь, но и общаться с нами. Марине с грустью посмотрела на меня. Интересно, как, по их мнению, мы должны были после этого действовать? Без кредов и без помощи. И ты после этого еще спрашиваешь, почему я не подписал договор с твоим кланом? По-моему, тебе и не требуется помощь клана, заметила она с легкой улыбкой. Ты понимаешь, что твой клан сделал все возможное, чтобы заставить нас сдаться клану Гаиджи? Это, мягко говоря, предательство, но больше всего я хочу посмотреть в глаза твоему отцу. Ведь он предал собственную дочь. Он не предавал меня, решительно возразила Марине. Марине. Он не сделал ничего, чтобы тебя спасти, для меня это одно и то же. Он выполнил приказ клана, Марине отвернулась, скрывая блеснувшие слезы. Если тебе от этого легче, можешь так считать, смягчил тон, видя ее состояние и посмотрев на ее живот. И что мы после этого будем делать? Спросила она, вновь поворачиваясь ко мне. То же самое, что и делали раньше. Пошлем подальше весь твой клан. Справлялись мы без них раньше, справимся и сейчас. А где Нарил? Спросила она, меняя тему и оглядываясь по сторонам. У доктора Вейра. Решил не откладывать операцию.